Глава 18. Подушка безопасности. Я стояла перед дверью галереи и не могла заставить себя войти. Почти 5 месяцев я не была здесь. Последний раз переступала этот порог перед аварией, обернувшейся затяжной комой, а после — реабилитацией. Сегодня солнце светило как-то иначе, ярче, теплее. На деревьях уже распустились листья. Жизнь, несмотря на все пережитые невзгоды, продолжалась. Я глубоко вздохнула и толкнула тяжелую створку. Внутри меня ждали. Весь персонал, все те, кого Денис уволил, и те, кто почему-то остался, стояли в холле с цветами и улыбками. Анна — администратор, Кирилл — искусствовед, Ольга и Светлана — смотрительницы залов. Виктор Петрович, мой начальник службы безопасности, тоже был здесь и широко улыбался. И, конечно же, Елена, моя правая рука. «Мирослава Романовна!» Лена шагнула вперед, протянула букет роз. «С возвращением!» Я взяла цветы, почувствовала, как горло подступает ком. «Спасибо!» — выдавила я. «Спасибо вам всем!» Они окружили меня, заговорили наперебой. «Мы так рады, что вы вернулись! Мы верили, что все будет хорошо. Галерея без вас не та!» Я улыбалась, кивала, пожимала руки, с кем-то обнималась, но краем глаза выхватывала неприглядную картину. Пустые стены, гулкие без посетителей залы. Оказавшись у себя в кабинете, осмотрелась. Вроде все на месте. Стол, кресло, книжные полки. Села в кожаное кресло, пристроила трость у стены. Лена принесла вазу с водой, чтобы поставить в нее букет. «Мирослава Романовна, я составила список дел. Вот». Она протянула мне папку. «Там все. Текущие расходы, договоры, которые нужно возобновить, клиенты, которые ждут ответа». Я открыла папку. Список был длинным, и это порадовало. «Спасибо, Лен. Я разберусь. Если что-то понадобится, я рядом». Она вышла, тихо прикрыв за собой дверь. Я откинулась на спинку сиденья, закрыла глаза. Галерея — мой дом, моя жизнь. Я открыла ее 11 лет назад, вложила в нее душу, деньги, время. Это было мое, только мое. Денис не имел к ней никакого отношения, ведь мы познакомились позже. И он без зазрения совести попытался разрушить все то, над чем я трудилась так долго и столь упорно. Ломать не строить — и Горбунков продемонстрировал эту истину в полной мере. Обида жгла нутро, но я должна взять себя в руки и восстановить утраченное, сделать лучше прежнего. Я медленно встала, трость оставила нетронутой, и вышла из кабинета. Прошла по залам. Первый. Раньше здесь висели картины XVIII века, портреты, пейзажи, натюрморты. Сейчас тут было почти пусто, остались только дешевые работы неизвестных художников. Все остальное Денис и его прихвостни, или кем они ему были, продали. Второй зал. Тут висела коллекция XIX века. Работы учеников Айвазовского, Шишкина, Левитана и их современников. Третий зал. Современное искусство. Тоже почти все распродано. Я медленно перемещалась из помещения в помещение, и все внутри меня сжималось от боли. Денис уничтожил труд моей жизни буквально за каких-то 4 месяца. Вывел деньги, почти разрушил репутацию. Ярослав обещал найти проданные работы. Если они еще в России, он их отыщет. Но это время. Месяцы, может быть, годы. А пока галерея мертва. Я, чувствуя боль в ноге, вернулась в кабинет, села за стол. Достала телефон, открыла календарь. Первое слушание по делу о разводе и разделе имущества состоялось неделю назад. Я, конечно, присутствовала, восхищаясь мастерством Валерии. Суд был коротким. Лерка представила доказательства, показания Алины, результаты обыска, данные о выводе денег. Денис сидел напротив, бледный, с адвокатом-защитником, который пытался оспорить улики. У него, естественно, ничего не получилось. Судья выслушала обе стороны и вынесла промежуточное решение — признать меня единоличным управляющим галереей на время следствия, а Дениса отстранить. Галерея может работать, заключать договоры, проводить выставки. Несмотря на то, что все операции оказались под контролем суда и моего адвоката, Я могла действовать, попытаться спасти то, что уцелело. Несмотря ни на что, это все же была победа, пусть маленькая, но тоже очень важная. Следующее слушание назначили через 2 месяца. К тому времени завершится уголовное дело, по которому, если Дениса признают виновным, он потеряет право на раздел имущества, и вообще все станет моим. Квартира, машина, дача. Что же, как бы мне этого ни хотелось, придется отправиться в банк, где я хранила кое-что весьма ценное, и продать, чтобы вдохнуть жизнь в свое почти увядшее детище. Правда, я сделаю это только после того, как все закончится. Развод, суд, раздел имущества. Не раньше. А пока я буду браться за любые заказы. Реставрация, оценка, консультации. Все, что принесет мне хоть какие-то деньги. Работы много, очень много. Но я справлюсь. Жизнь состоит из трудностей. У кого-то они проще, у кого-то сложнее. Но на то мы и люди, чтобы все преодолевать и становиться лучше, чем мы были вчера. Вечер наступил незаметно. Я работала весь день, разбирала документы, звонила клиентам, планировала. Персонал разошелся в 6. Я осталась одна с курсирующим по зданию охранником. Петрович, прежде чем уйти, заглянул ко мне. «Мирослава Романовна, пора. Уже 8 вечера, и вам нужно отдохнуть». Я посмотрела на часы, и правда, было уже поздно. «Да, вы правы. Пойду-ка я». Я выключила свет, заперла кабинет. Мы вышли из галереи. Максим-сторож запер за нами дверь. «Мирослава Романовна, давайте я подброшу вас до дома», — вдруг предложил Петрович. «Спасибо, не стоит. Езжайте к себе, тем более вам в другую сторону. Да и семья, поди, уж заждалась», — улыбнулась я. «За меня не волнуйтесь, я возьму такси». «Вы уверены?» — уточнил СБшник. «Да, конечно. И спасибо, я ценю вашу заботу». «Хорошо, но вы мне позвоните, как будете дома, хорошо?» «Окей». Виктор кивнул и пошел в сторону парковки, где стояла его машина. Я же осталась у входа в галерею и задумчиво глядела на вечернюю улицу. Вот уже неделю я живу в своей квартире, которую делила с Денисом несколько лет. Если честно, я жуть как хотела поскорее ее продать и купить себе что-то другое. Переехать туда, где ничто не будет напоминать мне о предателе. Поймав такси, хотела было сесть в него, как вдруг почувствовала, как нечто острое больно уперлось мне в спину. «Тихо!» — прошипел голос за спиной, низкий, мужской. «Ни звука! Отпусти водилу и иди вон к тому седану!» Я замерла. Сердце бешено заколотилось. Рядом притормозила другая машина, черный седан с тонированными стеклами. «Езжайте, за мной приехали друзья», — дрожащим голосом сказала я таксисту, после чего, понукаемая бандитом, прошла к его машине. Он грубо втолкнул меня на заднее сиденье и устроился рядом. Я замерла испуганным зайцем, прижимая к себе сумку. Похититель небрежно отобрал у меня трость и выкинул на улицу. Дверь громко захлопнулась, как капкан, отрезая меня от внешнего мира. За рулем сидела полная женщина. Ей было лет 40, стрижка каре, холодные глаза. Седан плавно тронулся. «Кто вы? Что вам нужно?» Стараясь, чтобы голос не дрожал, спросила я. Мужчина посмотрел на меня внимательно и медленно оскалился. «Позволь представиться, Семен Крылов. А это Жанна Рогова. Мы старые знакомые твоего мужа». «Бывшего мужа», — выдавила я. «Как скажешь», — усмехнулся бандит. «Суть не в этом». Жанна молча рулила, периодически поглядывая в зеркало заднего вида. «Что вы хотите?» — спросила я, стараясь, чтобы голос не дрожал. Впрочем, смутная догадка холодными когтистыми пальцами уже сдавила сердце. «Картину», — ответил Семен. «Одну конкретную картину». Я наигранно нахмурилась. «Галерея пуста, вы все у меня украли. Или вы о портрете работы Левицкого?» Семен хрипло то ли рассмеялся, то ли закаркал. «Нам плевать на Левицкого, нас интересует совсем другое». Он наклонился ближе и зловеще прошипел. «Не прикидывайся дурочкой, Мирослава, ты прекрасно знаешь, о чем речь». «Не знаю». Машина резко притормозила. Мы остановились в каком-то пустынном переулке. 3 года назад ты была на закрытом аукционе в Цюрихе. Купила там одну работу. Мадонна с младенцем. Предположительно, Караваджо, 17 век. Полотно считалось утерянным больше 100 лет. Я застыла. Боже мой. Ты купила картину, но ее не оказалось в твоей долбанной галерее. Зло продолжил Крылов. Значит, ты ее спрятала. Отдай нам ее, по-хорошему просим. Я сжала сумочку, пытаясь собраться с мыслями. Мадонна с младенцем. Это была сделка всей моей жизни. Полотно 17 века, предположительно работа Микеланджело Меризи да Караваджо. Незадокументированная, неподтвержденная экспертами. Но я, как только увидела это полотно, как только изучила мазки, композицию, свет, поняла — оригинал. Эту картину я не планировала продавать. Когда-нибудь показать — да, но не продавать, во всяком случае не до аварии. Сейчас же работа Караваджо должна была стать тем, что поможет мне вылезти из той ситуации, в которую меня вогнал Денис. «Откуда вы о ней узнали?» — прошептала я. «Не твое дело», — ответила Жанна и снова нажала на газ. «Отдай, и останешься жива. У нас есть на нее покупатель, богатый коллекционер из Саудовской Аравии». «А если я скажу, что это отменная подделка?» И лицо поувереннее. «Он готов платить даже за подделку, если она настолько хороша, как нам описали». Я на секунду закрыла глаза, приняла решение и твердо ответила. «Я ее не отдам». Крылов усмехнулся. «Это мы еще посмотрим. Ты же умная женщина, бережешь жизнь своих близких, не так ли? Завтра в полдень ты принесешь нам полотно. Мы встретимся в условленном месте. И как только мы получим требуемое, исчезнем из твоей жизни навсегда».